Глава седьмая. Простая и глупая история. Когда мы с тобой расстались в пансионе, где, между прочим, мы учились оба довольно дурно, я поехал в Петербург, разумеется, с тем, чтобы служить. Жить в Петербурге и не служить — все равно, что быть в воде и не плавать. Весь Петербург кажется огромным департаментом, и даже строения его глядят министрами, директорами, столоначальниками, с форменными стенами, с вицмундирными окнами. Кажется, что самые петербургские улицы разделяются по табели о рангах на благородные, высокоблагородные и превосходительные. Право так? Когда я приехал, я был убежден, что только я покажусь, все обратят на меня внимание, и что в короткое время я сделаю блистательную карьеру. Ты помнишь, что в пансионе я писал плохие стихи, следовательно, думал, что отлично буду составлять деловые бумаги. Но вообрази мое удивление. При первом моем опыте я написал такой вздор, что столоначальник мой рассмеялся и приказал мне лишь перебелять отношения. И не только министр, не только директор не поощряли моей неопытности, но даже начальник отделения не говорил со мной никогда ни слова, и блистательные мои дарования остались решительно в тени. Я утешался мыслью, что зависть сослуживцев заграждает мое повышение, а с другой стороны убедился, что на службе каждый думает только о себе. Служба, братец, лестница. По этой лестнице ползают и шагают, карабкаются и прыгают люди зеленого цвета, то толкают друг друга, то срываясь от неосторожности, то зацепясь за фалды надежного эквилибриста. Немногие идут твердо и без помощи, немногие думают об общей пользе, но каждый думает о своей, каждый помышляет, как бы схватить крестик, чтобы поважничать перед собратьями, да как бы набить карман потуже. Не думай, впрочем, чтоб петербургские чиновники брали взятки. Сохрани Бог. Не смешивай петербургских чиновников с губернскими. Взятки брать — дело подлое, опасное и притом не совсем прибыльное. Но мало ли есть проселочных дорог к той же цели. Займы, аферы, акции, облигации, спекуляции. Этим способом, при некотором служебном влиянии, при удачной сметливости в делах, состояние точно так же наживается. Честь спасена, а деньги в кармане. Что же дальше? Обманувшись в моем честолюбии, я решился блеснуть в свете. Но и в свете со мной было то же. Я думал, что я богат, а вышло, что я беден. Я думал, что я всех удивлю своим экипажем, своим родом жизни, а вышло, что все мое достояние было почти нищенское в сравнении с другими. Я принужден был по глупому самолюбию подражать чужой роскоши, а вовсе не соображаться с моими средствами. Это общий петербургский порок. Жизнь в Петербурге как фейерверк. Много блеска, много дыма, а потом ничего. Каждый лезет в петлю, чтобы перещеголять соседа перед людьми. Все тянутся один за другим, сословие за сословиями, бедные за богатыми. Кто не богат, тот придает себе наружность богатства и тем разоряется в конец. Кто богат, тот уж пускается в такую роскошь, строит такие дворцы, что поневоле разоряется тоже.